«Понимаю, конечно». Он положил трубку и вернулся в закусочную. Пидж сидела перед чашкой кофе и большой тарелкой, на которой была глазунья из трех яиц и жареное сало. Она так и не притронулась к еде. «Прошу вас», — крикнул Джейсон, — «еще один завтрак». Толстая мексиканка казалась совершенно заспанной. Она ворча расхаживала по своему заведению, при котором, похоже, и жила. Кончилось тем, что Джейсон встал, сам взял чистую тарелку и прибор, смерил мексиканку уничижительным взглядом и вернулся за столик. «Не надо второго завтрака!» — крикнул он, переложил к себе на тарелку два яйца и кусочек сала, а остальное подвинул Пидж. «Ешь!» — велел он. «Ах, Джейсон, ешь!» — строго повторил он. Она повиновалась. Потом отложила вилку и вопросительно поглядела на мужа. «Ты, конечно, не дозвонился до них, иначе сразу бы сказал». «Нет, не дозвонился», — ответил Джейсон. «Но признайся, ты ведь и сама не думала всерьез, что они бросили машину у домика, ушли в сумерки гулять, заблудились и на попутке добрались до города. И вообще вспомни наш уговор». «Нет, конечно, не думала. Просто надеялась», — устало ответила она. Они молча доели свой завтрак. Джейсон даже успел закурить сигарету, пока, наконец, подъехала машина, и из нее вышли двое мужчин в полицейской форме. Джейсон встал, хотел выйти их встретить, но они и сами сразу пошли в закусочную. Тот, что пониже, темноволосый, коренастый, подошел прямо к Джейсону и протянул руку. «Мистер Браун, мы говорили с вами по телефону. Я шериф Перес, Динти Перес». «Очень приятно», — ответил Джейсон и окинул шерифа быстрым взглядом. Тот был примерно 1,70 м ростом, но весил килограммов 85. У него были темные волнистые волосы, оливкового цвета кожи и несколько великоватый нос. Сразу привлекали внимание его глаза, голубые, даже с каким-то стальным отливом. Шериф улыбнулся. Улыбка вполне соответствовала его глазам, была типично ирландской. «Мой отец португалец», — усмехнулся Перес, — «а мать ирландка. Я знаю, всех удивляет, как это у меня светлые глаза, но притом такие темные волосы и акцент. Ирландская и португальская кровь, знаете, какая-то гремучая смесь, как помесь льва с тигром». Он слегка поклонился Пидж. «Миссис Браун?» — спросил он. «Разрешите представить моего заместителя, Сэма Троубриджа. Очень прилежный и старательный малый. Сэм, это мистер и миссис Браун». Молодой человек с веснушчатой физиономией и волосами льняного цвета расплылся в улыбке. «Очень приятно». «Вот так», — подытожил шериф. «Ну, а сейчас, прежде чем ехать, малость поговорим». Он и его заместитель взяли стулья и подсели к столику, а толстая мексиканка принесла еще две чашки и свежезаваренный кофе. «Может, мы все-таки поедем сразу?» — робко спросила Пидж. «Мы ведь уже 2 часа как уехали из домика. Может, они уже вернулись?» «Миссис Браун», — мягко сказал шериф, — «если бы вы в самом деле надеялись, что пропавшие сами придут назад, не было бы нужды ехать к нам за помощью, ведь правда?» Пидж потупилась, помешала ложечкой кофе и не нашлась, что ответить. «Мне не хотелось бы доставлять вам дополнительного огорчения», — сказал шериф, — «но давайте будем видеть вещи такими, какие они есть. Верно я говорю? Итак, мистер Браун, давайте проверим, правильно ли я все понял. Ваши друзья, мистер и миссис Филлипс, а также сестра вашей жены, миссис Риордан, отправились во второй половине дня в пятницу в принадлежащий вам домик в горах. Когда они выехали из дома?» «Около 1 часу дня». «Ну, может, чуть позже. Верно, Пидж? Обычно я не прихожу домой так рано, но в тот день надо было помочь собраться». Они уже были почти готовы.